Глава шестая. «Бракетоны, бракетоны!» — закричали молодые художники. Безобидного вида старичок вошел, с трудом волоча за собой лесенку. Его так встречали всегда, и он давно привык к своему прозвищу. Но на этот раз хор был особенно шумный и продолжительный. Молодых художников собралось много, и им было весело. По долгому опыту Бракетоне знал, что лучше всего делать вид, будто их крики очень ему приятны. Руки у него были заняты, да и голову наклонять было из-за лесенки неудобно, и он раскланивался только глазами и бровями. Хор продолжал петь, у молодых художников давно выработался и напев. Бракетоне осторожно поставил лесенку у стены страшного суда, попробовал, как бы не повалилось, затем снял, как все, куртку, вытер голову платком и неторопливо полез наверх. Ему было поручено начальством закрашивать неприличные места на фресках Микеланджело. Плата была не сдельная, а помесячная, и старичок не спешил. Он этой работой жил не первый год, как до него жили другие. Начальство смотрело на медленность работы сквозь пальцы. За такое дело возьмется не всякий. Молодые люди орали. Это было приятным, хоть и утомительным в жару развлечением. Бракетоне не обращал на них ни малейшего внимания. Вид его ясно говорил. «Охота же вам, право, разве я сам не понимаю? Но ведь есть и пить надо». Художникам скоро надоело орать, они занялись своим делом. Разве изредка кто-либо пробасит или выкрикнет фальцетом «Бракетоне»? Юноша, закончивший Иеремию, теперь работал над созданием человека. Старичок с лесенки сказал ему комплимент. Адам очень подвинулся с прошлой недели, а левая рука у него и совсем хороша. Бракетоне не пользовался авторитетом, над ним все потешались, однако юноша просветлел. Левой рукой Адама он и в самом деле особенно гордился, хоть ему чрезвычайно нравилось и все остальное. Ну, не как у Микеланджело, а все-таки очень-очень хорошо. Старичок дал ему полезный совет относительно красок. Хоть претензий он давно не имел, но кое-что знал в своем деле. К его указанию прислушались и художники постарше, а один даже что-то переспросил. Ободренный вниманием, Бракетоне стал рассказывать о прежних художниках. Он отлично помнил, как Буонаротти писал этот потолок. Был знаком с Рафаэлем и даже присутствовал при легендарной ссоре Микеланджело с Леонардо да Винчи. «Врешь, врешь!» — закричали художники. И в самом деле, как будто это по годам не выходило. Леонардо умер почти полвека тому назад, и не перед самой же его смертью была ссора. Но Бракетоне божился, что собственными глазами видел, как сейчас помнит, вот как стоял Леонардо, красавец был. «А, какой красавец! Врешь! Ну, конечно, врешь!» — твердили художники. Старичок не обиделся и продолжал рассказывать. Он вообще много видел собственными глазами, побывал и во Франции, и в Германии. В Эйслебене на улице ему однажды показали нечестивого монаха Лютера, у которого на голове были рога, как у оленя. Его как раз вскоре после того свели в могилу евреи. Он простудился, а они сейчас же сговорились с дьяволом и послали ледяной ветер. Разумеется, на этот раз очень хорошо сделали, но... «Врешь, врешь!» — заорали художники. Вдруг дверь отворилась, так как отворяется только перед высокопоставленными людьми. Поспешно вышел слуга и, повернувшись, помог войти дряхлому сгорбленному человеку. В зале произошло смятение. Бракетоне застыл на лесенке. Молодые люди вскочили с табуретов. «Микеланджело», — прошептал кто-то. Юноша так и обомлел. Одни художники не видели этого человека никогда, другие не видели очень давно. Ему было почти 90 лет. Он редко выходил из дому и, по слухам, болел. Говорили, что он может умереть каждую минуту.